так живописует Петроний арбитр в перетре Мальхиона быт своего героя, вольноотпущенного без гражданских прав. Тримальхион, конечно, фигура символическая. Замахнуться на высшие слои общества, которым он сам принадлежал, Петроний арбитр в условиях империи, особенно при Нероне, не мог. Это означало бы опалу с непредсказуемыми последствиями. В июле 64 года в Риме полыхает страшный пожар. 6 суток город находится во власти огня. 10 из 14 районов Рима сгорели дотла. Император, находясь в безопасном удалении, ночью с башни с наслаждением созерцал катастрофу. Еще античные писатели выдвигали предположение, что поджигателем явился сам Нерон. Оно оспаривается, хотя пожар был на руку Нерону. Теперь в его распоряжении было достаточно места для возведения громадного дворца, Золотого дома, который удовлетворил бы подверженного одновременно и мании величия, и мании преследования императора. Вестибюль был таким, что в нем размещался 35-метровый великан, статуя Нерона. Величина дворца была настолько чудовищна, что его портик, колонны, в котором стояли в 3 ряда, растянулся на 1,5 километра. В самом здании кругом была позолота, драгоценные камни, перламутр. Это только отрывок из описания, сделанного Светонием. Дворец был оснащен по последнему слову античной техники. Все было предназначено для исполнения любой прихоти владельца. Когда он въехал в свой роскошный дворец по завершении строительства, то бросил фразу: «Наконец-то я начинаю жить как человек». Одновременно со строительством резиденции императора необходимо было восстановить сгоревшие районы города. Все это потребовало огромных расходов. Надежды на обнаружение ценного клада не оправдались. Государственная казна была опустошена настолько, что Нерон вынужден отложить даже выплаты легионерам и пенсии ветеранам, прибегнув к надуманным обвинениям и грабежам в Светонии. Известный со времен гражданской войны метод ограбления имущих слоев, при котором истреблялись целые семьи, а их собственность присваивалась власть имущими для пополнения государственных средств, широко применялся и во времена империи. Начавшиеся гонения христиан, обвиненных в поджоге Рима, можно не в последнюю очередь объяснить общей нехваткой денег. Античная хроника не сообщает о первом факте ухудшения уже в это время монетного стандарта, установленного Августом. Перед лицом глобальной нехватки денег уменьшается содержание золота и серебра в выпускаемых монетах, чтобы из того же количества драгоценных металлов получить больше денег. Отныне средний вес аурея составлял 7,29 грамма, динария – 3,43 грамма. К тому же на 5-10% масса динария состояла из меди. Римляне сначала не заметили подмены. По крайней мере, до нас не дошло свидетельств о жалобах на рост цен, если оставить в стороне подорожание зерна, что бывало и раньше из-за неурожая. Прибытие в 62 году из Африки судна, груженного вместо зерна песком для боевой арены, в немалой степени способствовало окончанию страшной эры правления Нерона. Возмущение охватило не только плебс, массу неимущих, живущих за государственный счет, но все это не имело непосредственного отношения к подделке денег. По-прежнему для того, чтобы не испытывать чувства голода, хватало пары ассов. Столпы общества также не испытывали никаких ограничений для своего благополучия. Лишь Индия перестала принимать в оплату своих товаров римские динарии, и германцы предпочитали монеты до нероновской поры. Распутство извращенного властителя, его свадьба с мальчиком-кастратом, его не оставшаяся неизвестной для римской публики сексуальная связь с собственной матерью и ее убийство, санкционированное сыном императором, его женоподобные манеры и смехотворная склонность к помпезности, всегда приходилось сгонять людей в толпу, которая должна была ликовать в связи с его появлением. Непрекращающиеся казни большого числа именитых и знатных римлян, в том числе происходивших из его собственного рода, все это в конце концов привело к волнениям в войсках, той части римского общества, которая менее других впала в летаргическое состояние.